Веданта говорит, что бесконечное видимо как конечное. В Германии на этом основании пытались построить философскую систему. И такие же попытки делаются даже теперь в Англии. Основное положение всех этих философских учений, если их проанализировать, состоит в том, что бесконечное старается выразить себя в этой вселенной. И должно наступить время, когда оно, наконец, достигнет своей цели, то есть все без остатка перейдет в проявленное. Или другими словами, бесконечное истощится, перейдя в конечное. Здесь прекрасно использованы слова «бесконечное», «проявленное», «выражение». Но человек, привыкший мыслить логически, может спросить, на каком основании можно утверждать, что конечное может быть бесконечным. Например, единица 20 миллионами таких же единиц. Абсолютное и бесконечное, став Вселенной, должно быть ограничено. Потому что все, постижимое чувствами, умом или рассудком, должно по необходимости быть ограниченным. И выходит, что ограниченное равно неограниченному. Это явная бессмыслица, и потому такое невозможно.